Глава шестая. Лагом и здоровье. Все в меру и мера во всем. Фитнес в радость. Шведская система аэробных тренировок Фрискис и Светтис – настоящий лагом фитнес, доступный для всех. Идея проста и зародилась в 1978 году в Стокгольме. Ее создатели хотели придумать систему, в которой каждый мог бы заниматься в силу своих возможностей и по-своему. С тех пор ничего не изменилось. Кия Дункан, инструктор по Фрискис и Светтис из Лондона, объясняет, что Фрискис Медал Джимпа, аэробика средней интенсивности, образец лагом фитнеса. Мы занимаемся аэробикой, нам весело, и мы общаемся. Кто угодно может присоединиться к нам. У нас очень разнородная толпа. Есть и молодые девочки из Швеции, работающие здесь нянями, и пенсионеры из Франции. Никто не будет рассматривать вас под лупой. Для занятия Фрискис и Светтис не нужно быть спортивными и обладать идеальной координацией. Не нужно запоминать длинные последовательности движений. Мы просто прыгаем под музыку и веселимся, а как бонус получаем пользу для здоровья. Прыгать под музыку и веселиться. Я бы с удовольствием занялась таким фитнесом, тем более, что для него не нужна обтягивающая форма. К сожалению, люди часто расшибают лоб, когда дело доходит до фитнеса. Социальные сети пестрят селфи в спортзале, на беговой дорожке и коврике для йоги, и создается впечатление, что все помешаны на фитнесе и выглядят прекрасно именно благодаря физическим упражнениям. Но то, что начинается как похвальная попытка поддерживать форму, может привести к нездоровым и пагубным крайностям и стать причиной сильного стресса. В Швеции, где в жизни и принятии решений люди руководствуются принципами лагом, совсем другой подход к фитнесу и здоровью, и это меня всегда удивляло. Элина Сундстрём, автор книги «Стресс от здоровья», пишет, что интернет и соцсети забивают нашу голову ненужной информацией о здоровье, без которой мы вполне могли бы обойтись. Шведы очень серьезно относятся к новостям, касающимся здоровья, заболеваний и окружающей среды, пишет Сундстрём. Мы мгновенно ведемся на новые фитнес-тренды. Это проявляется в следовании изнурительному режиму тренировок для достижения лучшего результата. Забыв о лагом, мы ставим перед собой нереалистичные задачи, хотим тренироваться более эффективно и современно. Хотя усердные тренировки и совершенствование физического тела достойны похвалы, необходимо понимать, когда вы тренируетесь, а когда загоняете себя. Как только фитнес начинает отнимать слишком много времени от любимых занятий, приносящих радость, время спросить себя, а не забыли ли вы о лагом? Только уравновешенный и умеренный образ жизни поможет контролировать стресс. Элина Сундстрём отмечает, что в быстро меняющемся мире и обществе, где преобладают нуклеарные семьи, мы ощущаем, что можем контролировать лишь три сферы – здоровье, фитнес и работу. «Современные люди оценивают друг друга и себя по производительности», – пишет она. «Нас определяет то, что мы делаем, а не то, кто мы есть». В результате отдых и расслабление воспринимаются как нечто ненужное. Считается, что человек постоянно должен быть занят полезным делом. Нельзя тратить время понапрасну. Найдите свой путь. Бойл Стир, основательница Мира Паблишинг и ведущая интернет-программы Health for Wealth, говорит, что жизнь в нестабильном мире заставляет людей искать прочный фундамент, особенно в наше время, когда религиозность ослабла. Возможно, повышенный интерес к правильному питанию, фитнесу и здоровому образу жизни стал для нас заменой духовности. Питаться осознанно и поддерживать форму – своего рода вклад в лучший мир и забота об окружающей среде, способ найти смысл в своем существовании. Фитнес по лагам. Повальное увлечение здоровым образом жизни заставило нас забыть о равновесии. Заканчивая полный стрессов рабочий день, мы идем в спортзал, где снова предъявляем себе требования и работаем над улучшением эффективности. Вместо того, чтобы расслабиться в конце дня, мы снова соревнуемся. Это снижает эффект физических упражнений и делает фитнес еще одним стрессовым фактором. Эмми Эрнстен в своем исследовании пишет, что для эффективной работы мозгу необходимо равновесие. Когда мы ставим перед ним слишком много задач, он сбивается и переходит в режим перегрузки. Помните о лагом. Задумайтесь, не принесет ли вам больше пользы спокойный вечер дома и ранний отход ко сну, чем интенсивная вечерняя тренировка в спортзале. Элина Сундстрём считает, что несмотря на стремление найти баланс и лагом, мы иногда сбиваемся с пути. Мы отклоняемся от золотой середины и перетруждаем себя или ленимся. Это не приносит пользы. Мы должны ответственно подходить к своему здоровью и жизни, а не бездумно следовать модной тенденции, диктующей нам, как жить. Фитнес в стиле лагом приносит радость и связан с общением. Это занятие, которое не отнимает слишком много свободного времени. Это чудесно. Чем слепо следовать режиму, остановитесь на минутку и подумайте, как вы себя чувствуете. Если делать это регулярно, вы начнете понимать себя, свои реакции и осознаете, что вам действительно нужно. Понятие о лагом меняется с возрастом, отмечает Сундстрём. Очень важно сверяться с собой, думать, что вам нужно сейчас и здесь, чтобы обеспечить оптимальное самочувствие и уровень энергии и снизить риск заболеваний. Фитнес каждый день. Лагом фитнес встроен в повседневность. Можете ли вы реализовать потребность в движении, выполняя обычные дела? Прогуляйтесь в обеденный перерыв. Идите домой через парк, даже если дорога займет чуть больше времени. Позовите друзей на прогулку в выходные, прихватив обед. Бег – отличное занятие, улучшающее психическое состояние и настроение, но только если вы не перетруждаете себя. Моя мама родилась в 1930 году, но по-прежнему в прекрасной форме и полна сил. Кроме растяжки и облегченного варианта йоги, которой она занялась недавно, она никогда не занималась фитнесом. Зато она много гуляет, работает в саду, возит тачку на свалку, копает картошку и косит газон. А вот еще хороший пример. Проект «Парк Ран», основанный в 2004 году в Лондоне и насчитывающий более миллиона участников по всему миру. Идея очень проста, а вся организация ложится на плечи волонтеров. Повседневные дела, связанные с умеренной физической нагрузкой, помогут поддерживать здоровье и физическую форму, если заниматься ими регулярно. Прогулки по пересеченной местности. Лучший фитнес – движение на природе в хорошей компании. Скандинавская ходьба появилась в Финляндии. Лыжники пытались придумать способ поддерживать форму в бесснежный сезон. Так возникла идея ходить с лыжными палками. Вскоре идею подхватили те, кто не увлекается лыжами. И сейчас клубы по занятию скандинавской ходьбой есть по всему миру. Активные прогулки на природе нравятся и пожилым, и молодым. Каждую субботу или воскресенье люди собираются и пробегают 5 километров, неважно с какой скоростью. Главное – бежать вместе, в компании. Движение – всего лишь приятный бонус, как при занятиях Фрискис и Светтис. Можно завести новых друзей. Суть в том, что это занятие доступно каждому и полезно для здоровья. Многие рады новой моде на более сбалансированный подход к фитнесу. Несколько лет назад пивоварня «Микелер» из Копенгагена основала свой клуб бегунов. Идея прижилась, и теперь такие клубы появились в сотнях городов по всему миру. Пивоварня и спортивный клуб? Как это возможно, скажете вы? Желающие встречаются, пробегают дистанцию, а потом идут и пьют пиво. А чтобы не перебрать, Миккелер создали приложение, которое показывает, сколько нужно пробежать, чтобы компенсировать выпитое пиво. Какой гениальный повод для общения! Сочетание физических упражнений и расслабления и есть та самая золотая середина, особенно если вы склонны перетруждать себя физическими упражнениями и модным правильным питанием. Хорошая компания поддерживает мотивацию, улучшает настроение и делает жизнь лучше, ведь все мы любим общаться. Лагом, чистый дом и уход за кожей. Душевное равновесие и снижение уровня стресса отражаются не только на ясности мышления и способности принимать верные решения, но и на коже. Баланс – ключ к здоровью, и любые нарушения отражаются в первую очередь на самом крупном органе – коже. Самое важное в уходе за кожей одновременно и самое простое – хороший сон, качественные натуральные продукты, солнечный свет, свежий воздух и простая система ухода. Выбирайте косметику с минимальным количеством ингредиентов или делайте свою. Наш организм – эффективная машина, где все взаимосвязано. Если равновесие нарушено, он непременно сообщит об этом. Нужно лишь научиться слушать. Подбирая чистящие средства для дома, думайте о доме как о своей второй коже и покупайте только натуральное. Не заражайте свой дом токсинами. Шведское хозяйственное мыло изготавливается на основе жидкой смолы. Его используют в хозяйстве уже сотни лет. Я не помню, чтобы у моей мамы были другие чистящие средства. Это настоящее лагом средство, очищает не хуже других продуктов, от которых ломятся полки супермаркетов, но не причиняет вред окружающей среде. С его помощью можно стирать и даже смазывать велосипедную цепь. Если у вас нет такого мыла, можно использовать смесь очищенного белого уксуса, пищевой соды, воды и биоразлагаемого жидкого мыла на салфетке из микрофибры. Старый бабушкин способ избавиться от неприятного запаха в холодильнике – положить в него разрезанный лимон. Лимон также отлично очищает раковину. Эти советы имеют смысл не только с точки зрения экономии, но и здравого смысла. Зачем пользоваться неприятно пахнущим, токсичным средством, загрязняющим окружающую среду, в бутылке, которую вы не сможете сдать на переработку, если можно использовать полезное для здоровья и безопасное для экологии средство? Это просто неразумно и не лагом. Лагом и гардероб. Скандинавы, как правило, не ведутся на модные бренды и тенденции, а что касается цветов, предпочитают серый и натуральные тона. Менталитет лагом объясняет, почему нас тянет к сдержанной одежде в приглушенных тонах. Мы не любим броские вещи и яркий стиль. В Скандинавии никто не любит выделяться. Важно обращать внимание не только на цвет, но и на текстуру ткани, покрой и форму, сочетать шерсть, тонкий трикотаж, шелк и хлопок. Лагом в одежде означает, что одежда подбирается по погоде. Зачем модно одеваться, если вы замерзнете? Но теплая одежда тоже может быть стильной. Одевайтесь слоями. В Швеции мы готовы к любой погоде и экипированы на все случаи жизни. Когда мои дети были маленькими, мы гуляли в парке почти каждый день в любую погоду. Веселее всего было гулять в дождь. Резиновые сапоги, непромокаемые комбинезоны. Другие люди в парке были одеты так же, и я готова поспорить, что 99% из них были скандинавами. Скандинавов всегда легко узнать по правильной экипировке. Не бывает плохой погоды, бывает только плохая одежда. Шведская поговорка. Все хорошо в меру. Дополнять одежду аксессуарами – отличная идея, но не надевайте все свои аксессуары сразу. Не забывайте о лагом. Хотя после Великобритании и США Швеция – главный мировой экспортер поп-музыки, у нас нет ни одного исполнителя хип-хоп. Возможно, все дело в том, как они одеваются. Одежда в стиле хип-хоп – это не лагом. Возвращаясь в Швецию, я часто недооцениваю местную погоду. В Швеции может быть очень холодно, и если у вас нет теплой куртки и ботинок, считайте, день испорчен. То же самое бывает, если слишком тепло одеться в погожий апрельский день. У шведов всегда есть лагом одежда на любой случай. Правильная одежда позволяет проводить больше времени на воздухе. Культура пребывания на свежем воздухе – часть жизни скандинавов. У нас есть даже особое слово для этого – «жизнь на открытом воздухе». Все начинается в школе, в младших классах. Учительница шведской лесной школы рассказала, что они с детьми гуляют в любую погоду. Лесные школы и детские сады на свежем воздухе – шведские образовательные учреждения, в которых дети обучаются на природе, изучая ряд предметов – экология, биология и так далее, и осваивая полезные общественные навыки – работа в команде, взаимопомощь, решение проблем. Занятия проходят в помещении только в снежную бурю и при температуре ниже минус 10. При этом дети редко болеют. Под помещением имеется в виду большая палатка армейского вида. Малыши, которые все еще спят днем, устраиваются на кроватях из сосновых веток, накрытых овечьими шкурами. Спорим, когда эти дети вырастут, они будут уметь одеваться по погоде и никогда не замерзнут, не промокнут и не перегреются, и не будут капризничать. Как заботиться о здоровье в духе лагом? Облегчите свой режим тренировок и не перетруждайте себя. У каждого должно быть время на отдых, работу и активное движение. Найдите способ подвигаться, который принесет реальную пользу и телу, и душе. Например, пробегитесь в одиночестве, чтобы прояснить мысли, или отправляйтесь на прогулку в компании, чтобы пообщаться. Ищите равновесие, но не превращайте это в самоцель. Смиритесь, что в жизни всегда есть небольшой дисбаланс. Бывают дни, когда вам приходится больше работать, и с этим ничего не поделаешь. В другие дни у вас есть время на фитнес. Избавьтесь от стремления контролировать каждый час. Расслабьтесь. Будьте проще. Используйте натуральную косметику и минимум средств. Ухаживать за кожей на самом деле просто. Здоровая пища, отдых и свежий воздух сделают за вас почти всю работу. Купите качественную экипировку для прогулок в любую погоду – и выбирайтесь на улицу, несмотря на дождь и снег. Если у вас есть дети, оденьте их как следует, чтобы они чувствовали себя комфортно на улице, а вы не волновались, что они промокнут и запачкаются. Тогда все смогут получать от прогулок удовольствие.